Воцарившаяся тишина была столь глубокой, что Алин слышал скрип карандаша Фокса по блокноту. «Вы хотите сказать, мисс Мейт, что мистер Кондукис был в зрительном зале, не за сценой?» — спросил он. «Да, в первом ряду, в директорской ложе. Я заметила его, когда сделала первый выход. Помнишь, Чарльз, когда ты подержал меня, я шепнула? В зале Бог, в директорской, помнишь?» «Мистер Моррис, вы не знали, что мистер Кондукис в театре?» «Нет, это его ложа. Он пользуется ею, когда захочет, пускает туда друзей и, насколько мне известно, иногда тайком проскальзывает в нее сам. Он не любит, когда о его присутствии становится известно. Никто не видел, как он пришел или ушел?» «Нет, по-моему». «Мне кажется», — во всеуслышание произнесла Гертруда Брейс, «наш таинственный мистер В.Х. пользуется особой благосклонностью патрона. Ситуация, говорят, истинно шекспировская. Быть может, он прольет свет». «Моя дорогая Герти», — весело изрек Гарри Граф, «вам, право, следовало бы научиться держать в узде свою воспаленную фантазию». «Думаю», — обратился он к Алину, «мисс Брейс ссылается на тот неоспоримый факт, что мистер Кондукис любезно рекомендовал меня дирекции. Некогда мне посчастливилось оказать ему маленькую услугу, и он счел себя обязанным отблагодарить за нее. Я понятия не имел, что он присутствует в зале, до тех пор, пока не услышал, как ты, дорогая Герти, шипишь об этом в конце первого акта». «Мистер Найт», — спросил Алин, — «вы знали, что мистер Кондукис в зале?» «Само собой», — произнес Найт хорошо поставленным голосом, глядя прямо перед собой. «Чем меньше говорить об этом, тем лучше», — заметила Дестини Мейт. «Без сомнения», — важно согласился Найт. Дестини рассмеялась. «Да, но...» — начал было Уинтер Моррис и осекся. «Все равно это не имеет значения», — нетерпеливо вмешался Джереми Джонс. «Он так долго молчал, что про него успели забыть». Алин поднялся из-за стола со словами. «Мне кажется, мы выяснили все, что могли. Я попрошу инспектора Фокса зачитать его записи. Если кто-либо из вас пожелает внести поправки, скажите об этом». Фокс старательно зачитал все написанное. Никто не стал возражать. Когда он закончил, Алин обратился к Перегрину. «Вы, наверное, хотите поговорить с труппой и сделать какие-то распоряжения?» «Можно, спасибо». Алин и Фокс отошли в угол кабинета и стали о чем-то совещаться между собой. Актеры, немедленно забыв о присутствии полиции, переключились на Перегрина, который сообщил, что дублер Тревора Вере уже вызван, и репетиция сцен с его участием будет завтра утром в 10. «Всех занятых в спектакле попрошу не опаздывать», — сказал Перегрин. «И поосторожнее с прессой. Нам нужно вести себя очень осмотрительно, не так ли, Уинти?» Уинти горячо поддержал его, призвав на помощь весь свой незаурядный такт в обхождении с актерами. «Им, конечно, не понравится, если в прессу попадут всякие сплетни, начнется травля. Поэтому главное — сожаление и никаких комментариев». «Вас не было», — вещал Моррис. «Вы все разошлись. Вы, разумеется, слышали о несчастье, но у вас нет никаких предположений». Тут все невольно взглянули на Дестини. Моррис продолжал в том же духе довольно долго. «Скоро стало ясно, что этот способный менеджер может, приложив некоторые усилия, заставить взглянуть на случившееся под определенным углом зрения, когда, собственно, несчастье перестает быть таковым». И вдруг он неожиданно проговорился, смутив себя и большую часть аудитории. «Нам это совершенно не нужно». Гарри Граф фыркнул. «Блестяще! Все абсолютно счастливы. Убийство нам ни к чему, поскольку и так аншлаг, а горемыка Тревор может приходить в себя хоть целую вечность, пока ему не надоест. Великолепно!» С этими словами он обвил рукой Дестини, которая окинула его фальшиво укоризненным взглядом, слегка хлопнула по руке и, освободившись, мурлыкнула. «Веди себя прилично, дорогой!» Затем она отодвинулась, поймала исполненный ненависти взор Гертруды Брейс и с невероятной грацией вопросила. «Он просто ужасен, правда?» Мисс Брейс онемела. «Вижу, я навлек на себя монаршью немилость», — пробормотал граф так, чтобы его все слышали. «Король дельфина сейчас взорвется». Найт пересек комнату и остановился прямо перед графом, который был на 3 дюйма ниже его. Алину невольно пришла на память сцена из пьесы Перегрина, когда стратфордец стоит перед модником, а смуглая леди, гораздо более проницательная, чем прекрасно воплотившая ее актриса, следит за ними в тени, как кошка. «Вы — самая отвратительная особа», — возвестил Маркус Найт с величественными модуляциями в голосе. «Именно особа, поскольку я не стану льстить вам, называя актером, с которой я имел величайшее несчастье появиться когда-либо в одном спектакле». «Прекрасное вступление для поносной грамоты, не правда ли?» «Коротко и сжато», — с хорошо разыгранным добродушием отозвался граф. «Даже не совсем похоже на вас, мистер Найт. Кстати, какая прекрасная фамилия, Найт, и какое восхитительное сочетание», — добавил он, одаривая широкой улыбкой Дестини. «Оно так и напрашивается перейти в сэра М. Найта, что, надеюсь, произойдет раньше, чем минует еще несколько новогодних праздников». Примечание. Найт с английского «рыцарь».